Глава вторая. 17 августа, 11 часов 25 минут. Грентом нетерпеливым жестом надавил на кнопку звонка. Дверь ему открыл негр. Грентом с озабоченным видом приказал доложить о нем Карри. Джон, прежде чем отправиться к хозяйке, проводил Грентома в маленькую гостиную. «Сейчас она придет, шеф», — заверил он почтительно. Грентом закурил сигарету и повернулся к нему спиной. Вошедшая через минуту в гостиную Карри застала его нервно вышагивающим по комнате. Она плотно прикрыла за собой дверь. «Что случилось?» — сразу, даже не поздоровавшись, спросила она. «Дела пошли из рук вон плохо», — коротко ответил он. «Равена что-то замышляет, но что именно, неизвестно. На наших девушек в городе организована самая настоящая охота. Никто не работает. Боятся выйти на улицу». «Грязный тип», — смачно сказала Карри, положив руки на колени. «Не нужно было допускать его к руководству бизнесом». Грентом нетерпеливым жестом отбросил сигарету. «Нет смысла к этому возвращаться», — сухо сказал он. «Теперь мы ничего не можем изменить». Он ведет какую-то сложную игру, и я не понимаю ее сути. Карри покачала головой. Вчера вечером его парень сжег кислотой лицо одной девушки. Они все слишком напуганы, чтобы работать. Это безумие, Грентом. Ведь основная работа происходит на улицах, и только небольшая ее часть в заведениях. Грентом согласно кивнул головой. «Пропадают большие деньги», — сказал он. «Я хочу с ним поговорить об этом, но прежде чем идти к нему, я хотел бы узнать о Салли Пермингер. Как она себя чувствует?» «Конечно, хорошо», — улыбнулась Карри. Грентом потер подбородок слегка дрожащими пальцами. «Она может оказаться очень полезной для нас, если Равена поведет себя не так, как надо», — сказал он. «Ты меня понимаешь?» Карри утвердительно кивнула головой. «Где она, кстати?» «Наверху. Хотите на нее посмотреть?» После минутного замешательства Грентом поднялся. «Нет, будет лучше, чтобы мы пока не виделись. Я очень рассчитываю на тебя, Карри. Нужно, чтобы Салли все время была у нас под рукой. Не забывайте об этом, прошу вас». «Понятно». «Равена еще не появлялся здесь?» «Нет, но приходил Лефти. Он осмотрел всех девушек и записал их имена». Лицо Грентома омрачилось. «Он видел Салли Пермингер?» Карри утвердительно кивнула. «Конечно, он явился без предупреждения и безо всякого сопротивления обошел весь дом снизу доверху. У меня абсолютно не было никакой возможности ее спрятать». «Он с ней говорил о чем-нибудь?» «Он говорил со всеми. Она не сболтнула что-либо лишнее?» «Я стояла позади нее», — ответила Карри с жесткой усмешкой. «У него создалось впечатление, что это такая же девушка, как и все остальные». «Ты в этом уверена? Она ничем не вызвала у него подозрений? Ничего не говорила?» «Я же вам говорю, что все прошло хорошо», — довольно резко ответила Карри. «Тебе не нужно объяснять», — со вздохом сказал Грентом. «Что если Равена узнает, в чем тут дело, то сразу прикончит нас обоих?» Карри слегка пожала плечами. «Самое лучшее было бы прикончить ее», — сказала она. «Но мне жаль терять такое прекрасное тело». Грентом вздрогнул. «Ты что, заставляешь ее работать?» «А почему бы и нет? Ведь она ест, а я не держу дармоедов». «Но ты ведь ужасно рискуешь». «Она работает только с теми, кому я полностью доверяю. Она никогда не знает, свой это или случайный. Если она заговорит, то получит еще одну взбучку. Она безумно боится побоев», — добавила Карри с громким смешком. Грентом нахмурился. «Все это мне не очень-то нравится», — раздраженно сказал он. «Я придерживаюсь проверенных методов воспитания», — возразила она. «По крайней мере, теперь она послушна, а этого удается достичь только моими методами». «Хорошо, пусть будет пока так», — проговорил Грентом, открывая дверь. «Я иду сейчас к Равене». После его ухода Кари поднялась в большой салон, служивший в заведении общей гостиной. Там обычно девушки принимали клиентов. Лулу шлифовала себе ногти. Жюли и Андре занимались гимнастикой, развивающей гибкость тела. Фан, сморщив от усилий лоб и высунув кончик языка, писала письмо. В дальнем углу Сали, одетая в желтый пеньюар, читала журнал. При появлении мулатки они все, как по команде, оставили свои дела и подняли на нее глаза. Одна только Фан продолжала с легкой усмешкой писать письмо. Кари заметила взгляд Сали, полный ненависти. Но ее это мало трогало. «Ты мне нужна», — резко сказала ей Кари. Сали положила журнал и встала. Теперь ее лицо напоминало холодную, безжизненную маску. «В чем дело?» «Иди за мной. Мне надо с тобой поговорить». Они вышли из салона. Сали проследовала за Кари в ее маленькую конторку. «Ты меня очень не любишь, да?» — спросила Кари с легкой усмешкой. «А как ты относишься к тому типу, который прислал тебя сюда?» Сали ничего не ответила. «Ты знаешь, почему оказалась здесь?» Сали продолжала молчать. В ее глазах горела безумная ненависть. «Ты слишком много видела», — продолжала Кари. «Ты видела того типа, который прикончил Мендетту». Сали неожиданно вздрогнула. «Да», — утвердительно кивнула головой Кари. «Его убил тот самый тип, который теперь стал хозяином этого ящика. Когда-нибудь, малышка, тебе представится возможность послать его прямо в ад. Доставит ли тебе это удовольствие?» «Когда-нибудь», — ответила Сали, — «я сведу счеты со всем светом. И ты тоже не надейся, что тебе удастся вывернуться. Ты сделала из меня такую же грязную проститутку, как и все твои девки. Я пока еще недостаточно сильна, чтобы отбиваться, но будь уверена, я ничего не забываю». «Хорошо, это не имеет никакого значения. Возвращайся в свою комнату», — смеясь проговорила Кари. «Сегодня вечером у тебя будет работа». Сали, не произнеся больше ни слова, вышла из комнаты.